Глава вторая. Не успел уехать Сальватор, как в дорогу засобиралась и чета де Луистен. На следующий день после отъезда доктора совершенно неожиданно больной себя почувствовала Николь. У нее появились неприятные ощущения внизу живота. «Как жаль, что профессор уехал», — произнес Мишель, поправляя простынь, на которой лежала жена. «Что делать будем? Здесь не Веллингтон». Де Луистен тяжело вздохнул. Они вовремя не вышли к завтраку. Выяснив причину опоздания, Жанет проговорила. «С вашего позволения, Мишель, Николя осмотрит Жак. Он у нас доктор по совместительству». При обследовании выяснилось, что у молодой женщины возникла угроза прерывания беременности. «Нужно лечение, а необходимых лекарств для этого нет», задумчиво проговорил Жак. «Понимаю. Вы не рассчитывали на подобных пациентов?» Грустно улыбаясь, ответила Николь. «Видишь ли, Жак, для нас это трагедия. Столько лет мы ждали ребенка, и вдруг такое несчастье». «Ну, зачем же так? Николь, нужно несколько дней полежать. Все, что возможно в наших условиях, я сделаю, а затем на материк. Мадам, нужно постоянное медицинское наблюдение». «А эта поездка не ухудшит состояние жены?» «Конечно, и в дороге все может быть. Но если вы останетесь здесь, то степень риска для вас увеличится». Николь и Мишель переглянулись. «Ну что ж, дорогая, видно, не судьба нам здесь оставаться. Приедем позже втроем». «Мы с нетерпением будем ждать вас», — включился в разговор Арман Вильбоа. Жак и в этом случае оказался достойным преемником профессора. От назначенного им лечения вскоре все неприятные ощущения у молодой женщины прошли, и она вновь почувствовала себя превосходно. Тем не менее, супруги засобирались в дорогу. По совету Армана решил покинуть остров Иихтиандр со своей семьей. После неудавшейся попытки захвата профессора Гутьерре из жизнерадостной общительной женщины превратилась в свою противоположность. Она стала грустна, молчалива. Нередко Иихтиандр заставал ее плачущей. Он понимал свою жену и постоянно старался находиться рядом с ней. «Гутьерре, нужно отвлечься. Путешествие ей будет полезно. Сами посмотрите мир и сыну покажете. Ты уже совсем не тот человек, который когда-то появился у нас», — говорил Вильбо. «Тем более, что и случай подходящий. А за нас не беспокойся, все будет в порядке. Я передам для Винсента и Поля задание. С тем, что было намечено, они справляются хорошо, пусть и это проверят. Вы отдохнете, и вновь мы будем все вместе». Провожая отъезжающих, Жак произнес: «Желаю вам благополучного плавания и счастливого завершения вашего путешествия». «Мы за это будем молиться», — ответила Николь, поднимаясь на пароход. Вскоре подлодка островитян скрылась из виду. Гутьерре грустно смотрела в сторону острова. А за столько времени она уже привыкла к бескрайним просторам океана, который окружал этот чудесный уголок земли. «Немцы!» — вдруг вспомнила она и еще больше нахмурилась. «О чем ты думаешь, милая?» — тихо спросил Иихтиандр, обнимая жену. «Ты знаешь, передо мной постоянно стоит образ Луизы. Понимаю, как нелегко им сейчас». Гутьерре кивнула в сторону каюты, занятой четой Луистен. «Мишель сестру потерял. Да и Николь может лишиться ребенка». Она не договорила и крепко обняла сына. «Папа, смотри! Лидинг и Карлуша!» — весело закричал Эдди, пытаясь освободиться из рук матери. Оглянувшись, Иихтиандр с радостью узнал своего любимца. Дельфины это заметили и, как по команде, высоко подпрыгнули над поверхностью воды, приветствуя своих друзей. «Не зря дядя Арман положил мне систему обратной связи. Видимо, чувствовал, что пригодится». «Ты куда, Иихтиандр?» — удивленно проговорила Гутьерре, обращаясь к мужу, который, забывшись, сделал движение в сторону океана, как будто намереваясь броситься за борт. Немногочисленные пассажиры, оказавшиеся рядом, с не меньшим изумлением уставились на него. Ихтиандр поцеловал Гутиэре в щеку и шутливо проговорил. Хотел от жены сбежать, да не получилось. Гутиэре рассмеялась. Сделав небольшую паузу, любуясь женой, Ихтиандр затем продолжал разговор. «А за Луизу не переживай. Она сейчас там, где ей хорошо». Молодая женщина задумчиво посмотрела в пространство. «Ты знаешь, милый, все это так и осталось недоступно для моего понимания». «Что ж тут особенного? И я с трудом верю в то, что происходило со мной. Но это было, люди будущего помогли нам, и мы им благодарны. Но давай больше не будем об этом». Гутьерра улыбнулась и кивнула. «Посмотрите, какая красота!» — произнесла она, указывая вдаль на небольшие острова. «Где мама?» — заинтересовался Эдди. «Да вон же!» — раздался сзади голос Мишеля. «Вон, смотри, парень!» Он присел и, вытянув руку, указал на видневшуюся землю. «Это острова Кука. Был такой английский мореплаватель, который открыл их, и погиб он где-то здесь. Я бывал на некоторых из них, экзотические места».